Нет. Мушкетер. Да нет же, нет. Следовательно, вы не искали его? Конечно, нет. Да вы и сами могли видеть, что лицо, с которым я разговаривала, женщина. Это правда. Но женщина эта приятельница Арамиса? Не знаю. Но раз она живет у него, это меня не касается. Но кто она? О, это тайна не моя. Дорогая госпожа Бонасье, вы очаровательны. Но в то же время вы невероятно таинственная женщина. Разве я от этого проигрываю? Нет, напротив. Вы прелестны. Если так, дайте мне опереться на вашу руку. С удовольствием. А теперь? А теперь проводите меня. Куда? Туда, куда я иду. Но куда вы идете? Вы увидите, раз доведете меня до дверей. Нужно будет подождать вас. Это будет напрасно. Вы, значит, будете возвращаться не одна? Быть может, да, быть может, нет. Но лицо, которое пойдет провожать вас, будет ли это мужчина или женщина? Не знаю еще. Но зато я узнаю. Каким образом? Я подожду и увижу, с кем вы выйдете. В таком случае прощайте. Как так? Вы больше не нужны мне. Но вы сами просили помощи дворянина, а не надзора шпиона. Это слово чересчур жестоко. Как называют того, кто следит за человеком вопреки его воле? Нескромным. Это слово чересчур мягко. Ничего не поделаешь, сударыня. Вижу, что приходится исполнять все ваши желания. Почему же вы лишили себя заслуги исполнить это желание сразу же? А разве нет заслуги в раскаянии? Вы в самом деле раскаиваетесь? И сам не знаю. Одно я знаю. Я готов исполнить все, чего пожелаете, если вы позволите мне проводить вас до того места, куда вы идете. И затем вы оставите меня? Да. И не станете следить за мной? Нет. Честное слово? Слово дворянина. Тогда дайте вашу руку и идем. Д'Артаньян предложил госпоже Бонасье руку. И молодая женщина оперлась на нее, уже готовая смеяться, но еще дрожа. Так они дошли до конца улицы Лагарб. Здесь молодая женщина как будто заколебалась, как колебалась раньше на улице Важерар. Но затем, по некоторым признакам, по-видимому, узнала нужную дверь. «А теперь, — сказала она, подходя к этой двери, — мне надо сюда. Тысячу раз благодарю за благородную помощь. Вы оградили меня от опасностей, которым я подверглась бы, если бы была одна. Но настало время выполнить ваше обещание. Я пришла туда, куда мне было нужно. А на обратном пути вам нечего будет опасаться? Разве только воров? А разве это пустяк? А что они могут отнять у меня? У меня нет при себе ни одного денье. Вы забываете прекрасный вышитый платок с гербом. Какой платок? Тот, что я подобрал у ваших ног и вложил вам в карман. Молчите, молчите, несчастный, воскликнула молодая женщина. Или вы хотите погубить меня? Вы сами видите, что вам еще грозит опасность, раз одного слова достаточно, чтобы привести вас в трепет. И вы признаете, что если бы это слово достигло чьих-нибудь ушей, вы бы погибли. «Послушайте, сударыня!» — воскликнул Д'Артаньян, схватив ее руку и пронизывая ее пламенным взглядом. «Послушайте, будьте смелее, доверьтесь мне! Неужели вы не прочли в моих глазах, что сердце мое исполнено расположения и преданности вам?» «Я это чувствую. Поэтому вы можете расспрашивать меня о всех моих тайнах. Но чужие тайны — это другое дело». «Хорошо», — сказал Д'Артаньян. — Но я раскрою их. Раз эти тайны могут влиять на вашу судьбу, они должны стать и моими. — Сохрани вас Бог от этого! — воскликнула молодая женщина, и в ее голосе прозвучала такая тревога, что Д'Артаньян невольно вздрогнул. — Умоляю вас, не вмешивайтесь ни во что, касающееся меня.